Седьмая тренировка. Дыхание в кроле и упражнение «Ложный вдох». Первое упражнение для выполнения на суше. Имитация поворота головы и корпуса в кроле. Первое. Упражнение выполняется стоя, на бортике или дома. Второе. Потяните подбородок вправо и поверните голову вправо, насколько это получится, избегая поворота грудной клетки. Третье. Продолжайте тянуть подбородок вправо и поверните грудную клетку вправо. Таким образом получится увеличить амплитуду поворота головы. Четвертое. Сохраните поворот грудной клетки вправо и потяните подбородок влево, насколько это получится. Пятое. Продолжайте тянуть подбородок влево и поверните грудную клетку влево. Шестое. Снова потяните подбородок вправо и продолжайте алгоритм упражнения. Выполняйте это упражнение в 4 подхода по 1 минуте, с отдыхом около минуты между упражнениями. Рекомендации. Старайтесь отделить поворот головы от поворота грудной клетки. Старайтесь не отклонять ни голову, ни грудную клетку. Создайте вращение по вертикальной оси, но избегайте отклонения в стороны. Попробуйте представить, что голова, поворачиваясь в стороны, все время тянет за собой грудную клетку. Возможные ошибки. Одновременный поворот и головы, и грудной клетки. Во избежание этой ошибки сначала выполняйте поворот головы, затем делайте короткую паузу в движении, а потом дополняйте движение поворотом грудной клетки. Потеря позиции головы при повороте грудной клетки. Повернув голову, сохраняйте усилия на поворот головы, пока не дополните движение поворотом грудной клетки. Второе упражнение для выполнения на суше – подготовка к упражнению «Ложный вдох». Первое. Упражнение выполняется стоя, на бортике или дома. Второе. Потяните подбородок вправо и поверните голову вправо, насколько это получится, избегая поворота грудной клетки. Третье. Продолжайте тянуть подбородок вправо и поверните грудную клетку вправо. Таким образом получится усилить поворот головы. При выполнении поворота головы и грудной клетки выполняйте глубокий вдох через рот. Четвертое. Сохраните поворот грудной клетки вправо и потяните подбородок влево. В момент этого движения сделайте плавный продолжительный выдох носом. Продолжайте тянуть подбородок влево и поверните грудную клетку влево. При выполнении поворота грудной клетки сделайте глубокий вдох через рот влево. Пятое. Подстройте темп поворотов головы и грудной клетки под комфортный режим дыхания. Сделайте 2 подхода по 2 минуты с отдыхом в 1 минуту. Рекомендации. Для начала выполните это упражнение без привязки к дыханию, чтобы лучше освоить последовательность поворотов головы и грудной клетки, а только потом дополните движение связкой с дыханием. Старайтесь вдыхать глубоко и достаточно быстро, а выдох сделайте плавным и длинным, носом или носом и ртом. Возможные ошибки. Следите, чтобы при повороте головы и грудной клетки выполнялся вдох в сторону, а при возврате головы в противоположном направлении плавный выдох носом и ртом. Третье упражнение. Отталкивание от бортика плюс скольжение с поворотом головы. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толще воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Продолжите скользить в этом положении и бросьте взгляд в сторону на бортик или дорожку справа от себя. Пятое. Задержитесь в этом положении на 2-3 секунды, а затем вернитесь к бортику, чтобы повторить упражнение. Сделайте 4 повторения с поворотом головы вправо и 4 с поворотом головы влево. Рекомендации. При повороте головы не поворачивайте туловище. Лицо не должно выходить на поверхность воды. При повороте головы глаза должны остаться под водой. Добавьте плавный выдох носом, если при повороте головы вода попадает в нос. Возможные ошибки. Выход лица из воды. Необходимо повернуть голову и сохранить лицо под водой. Потеря высокого положения поясницы. Поворачивая голову, сохраняйте высокое положение туловища. Поворот плеч и грудной клетки вместе с поворотом головы. В этом упражнении нужно отработать именно поворот головы без участия других частей тела и корпуса. Четвертое упражнение. Отталкивание от бортика плюс один грибок сложным вдохом. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кистью утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Начните плавно выдыхать носом и выполните грибок правой рукой вместе с поворотом туловища вправо, чтобы лицо вышло на поверхность воды. Пятое. Пронеся прямую руку над водой, вернитесь в исходное положение, взгляд направьте на дно бассейна, а руки утопите на 15-20 см. Шестое. Остановите работу ног, проскользите еще 2-3 секунды на задержке дыхания, а потом вернитесь к бортику, чтобы повторить упражнение. Количество повторений. Сделайте 4 повторения с поворотом головы вправо и грибком правой рукой, и 4 с поворотом влево и грибком левой. Рекомендации. Выдыхайте носом до тех пор, пока не вернете голову в исходное положение. Выдыхайте носом плавно, чтобы растянуть выдох. Выполняя длинный выдох, получится избежать попадания капель воды в нос. Важно до грибка выполнить предварительный поворот головы, упереться подбородком в плечо, а только потом выполнить грибок с поворотом корпуса, как будто мы провожаем руку взглядом на грибок. Можно подобрать время выдоха индивидуально. Подловите тот момент движения, когда вода попадает в нос, и тогда выдыхайте чуть активнее. Возможные ошибки. Подъем головы вместо поворота. Старайтесь выполнить именно повороты головы и туловища, избегая при этом подъема головы. Отсутствие поворота головы или грудной клетки. Поворота головы или туловища недостаточно, чтобы лицо вышло на поверхность, поэтому важно сначала повернуть голову, а потом дополнить это движение поворотом туловища. Пятое упражнение. Полусцепка сложным вдохом. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кистью утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Плавно выдыхая носом, выполните грибок правой рукой вместе с разворотом туловища вправо, чтобы лицо вышло на поверхность воды. Пятое. На вкладывание уроните руку со шлепком по воде и вернитесь в исходное положение. Шестое. Поднимите голову для вдоха, а затем снова примите высокое положение тела, поднимите поясницу и пятки к поверхности воды. Седьмое. Повторите поворот головы и грибок правой рукой. Проплывите этим упражнением 100 метров, выполняя грибок правой рукой и 100 метров левой. Рекомендации. При выполнении грибка правой рукой левую руку держите спереди, без движений. Важно перед грибком выполнять предварительный поворот головы. Старайтесь выполнить вращение головы и туловища, избегая подъема головы. Вместе с выполнением грибка губы и глаза должны выйти на поверхность воды. Продолжайте выполнять плавный выдох носом, даже когда лицо вышло на поверхность. Возможные ошибки. Выполнение следующего грибка из плохого положения тела. Сначала убедитесь, что тело заняло высокое положение, и поясница с пятками находится близко к поверхности воды, а только потом начинайте следующий грибок. Слабый и короткий выдох. Чтобы вода не попадала в нос, выдох должен быть длинным и плавным. Выполнение грибка без предварительного поворота головы. Важно сначала повернуть голову, а потом выполнить грибок с поворотом туловища. Шестое упражнение. Сцепка со вдохом в сторону. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толще воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Выполните грибок правой рукой. Пятое. При повороте головы плавно выдыхайте носом, чтобы избежать попадания воды в него, а когда губы выйдут на поверхность, сделайте быстрый и короткий вдох. Шестое. Верните руку в исходное положение со шлепком по воде, лягте на грудь и направьте взгляд на дно бассейна. Седьмое. Скорректируйте положение тела и выполните поворот головы с грибком и вдохом в левую сторону. Проплывите таким упражнением 200 метров, чередуя грибки правой-левой рукой. Рекомендации. Держите руку прямой, а ногами работайте расслабленно. Перед грибком выполняйте предварительный поворот головы. На повороте головы плавно выдыхайте носом, а при выходе лица на поверхность воды дыхайте ртом. Перед выполнением следующего грибка убедитесь, что тело заняло высокое положение. Двигайтесь спокойно и расслабленно. Главная задача упражнения – хорошо лежать на воде и выполнять вдох в сторону. Возможные ошибки. Слабый поворот головы и корпуса. Важно повернуть и голову, и туловище, чтобы лицо вышло на поверхность. Отсутствие контроля положения тела. Сделать вдох из плохого положения тела гораздо сложнее. Отсутствие выдоха носом. В такой ситуации вода будет попадать в него при повороте головы.